Чамберлен так описывает процесс создания новой идеологии и нового законодательства евреев после Вавилонского плена. Итак, духовенство принялось за сооружение искусственного здания – Торы. Второзаконие было дополнено в особенности 11 первыми столь эффектными историческими главами. Затем составили так называемое «законодательство священников» – всю книгу Левит, три четверти книги Чисел, половину книги Исход и приблизительно 11 глав книги Бытие. Кроме того, в это же время были собраны и составлены книги Ветхого Завета из разных источников в том виде, в каком они дошли до нас, конечно, после тщательного их пересмотра, очищения и дополнения. Но работа эта по трудности и сложности своей оказалась выше тогдашнего образовательного уровня, так что противоречия бросаются нам в глаза на каждом шагу, и мы можем проследить совершенно ясно весь ход усердного труда, выполненного руками благочестивого произвола. Юлиус Вальгаузен, немецкий историк второй половины XIX века, придерживается такой же точки зрения. Ездра и Неемия стали милостью царя Артаксеркса, персидского царя, окончательными организаторами иудейства. Вальгаузену также принадлежит фраза: «Из плена возвратилась не нация, а лишь религиозная секта». Известный немецкий историк, большой знаток древнего мира Эдуард Мейер, его творческая деятельность также приходится на вторую половину XIX века, полагал, что Тора была написана Ездрой и его сообщниками под влиянием той среды, в которой они оказались. Вавилонская и персидская идеология. Более того, он писал о сознательном воздействии персидских царей на духовных вождей еврейского народа, находившихся в их зависимости. Иудейство было создано именем персидского царя и в силу авторитета его власти. Таким образом, влияние царства Ахаменидов, Ахаменида – династия персидских царей, правивших в период с 558 по 330 годы до нашей эры, сказывается с силой, свойственной лишь немногим другим причинам, еще теперь непосредственно на нашем времени. При неоспоримости факта влияния персидской власти и персидской идеологии на формирование Торы следует иметь в виду, что этот документ, в том виде, как он был принят в 440 году в Иерусалиме, был нужен прежде всего самим вождям еврейского народа. Он помогал эффективно управлять еврейским народом, подчинять и использовать его для достижения своих экономических и политических целей. Как отмечает Чамберлен, после Вавилонского плена вождями еврейского народа были собраны и составлены книги Ветхого Завета из разных источников, в том виде, в каком они дошли до нас, конечно, после тщательного их пересмотра, очищения и дополнения с целью создать надежную поддержку новой аристократии, новой вере в Иегову, а также новому закону, под бременем которого отныне предстояло томиться бедным иудеям.